Здесь уже не Восток, а Европа. Или, вернее, американизированно-европеизированный Иран. Рослый полицейский в белых перчатках, с густыми нафабренными усами и резиновым клубом на берегу управляет движением, регулируя поток велосипедов, экипажей, машин. На тротуарах женщины с открытыми лицами, толстые чиновники в форме, офицеры с гремящими палашами и шпорами, степенные купцы, горожане в шерстяных аба, студенты в желтых ботинках. Иногда промелькнет пробковый шлем или соломенная шляпа англичанина. Попадаются английские томми, группами и в одиночку гуляющие по авеню. Шумные высокие американцы в шапочках-пирожках, бесцеремонно расталкивая гуляющих, идут по тротуару. Две англичанки на пони и усатый майор на огромном гунтере проносятся мимо нас. Фаэтон пересекает Топхане, пушечная площадь, и, стегнув по бойко бежавшим лошадям, сворачивает к базару, близость которого чувствуется и в кривых улочках, и в обилии горожанок, спешащих со своими корзинами и соломенными зимбилями, а также в обилии нищих, которых не видно в центре и на проспектах Тегерана. Там властитель полицейский, Ажан. Здесь хозяева купец и рынок. Я оставляю фаэтон и, расплатившись с довольным извозчиком, иду к одному из входов в крытый тегеранский базар. Сиоев, много раз бывавший здесь, шествует сбоку. Крики, вопли, звон бубенцов и караванных колоколов заполнили воздух. Неистовый рев ослов, звонкие голоса мальчишек, завывание купцов, выкрики нищих и вопли дервишей сливаются в общий шум. «Хабардар! Берегись!» — вопит краснобородый человек, едущий на ослике прямо в толпу. За ним видны головы верблюдов, на спинах которых покачиваются тюки. Толпа не спеша теснится, пропуская караван. Пахнет пряностями, иногда носится и запах терьяка. Духота и прохлада вместе с гамом охватили нас. Свет и воздух скупо проникают через отверстия, прорезанные в куполах крыш. Мы прошли уже ряд галерей, но лабиринт все еще продолжается. И если бы не Сиоев, то вряд ли я сумел бы выбраться из этого огромного и шумного торжища. Пройдя ремесленное отделение базара, с его сапожными, портновскими и кузнечными рядами мы выходим к месту, где торгуют продуктами питания. Здесь тоже галереи, но они шире и с просторными площадками, майданами, на которых возле наваленных горами арбузов, дынь, тыкв, яблок, огурцов и помидоров висят освежеванные туши быков, баранов, коз. Тут же вяленые кутумы, соленые окуни, судаки. Со стен свисают грозди винограда, на земле стоят табахи, подносы со сладостями, белыми гязи, засахаренными орехами, соленым миндалем, конфетами, медом, рахатом и гузинаками. Груши, яблоки, хурма, инжир, гранаты, кишмиш, рис, мешки с сахаром, фасолью, банки с медом, огромные бутылки с уксусом, соль, овес, ячмень – все это выставлено в рядах, перед глазами сотен медленно передвигающихся покупателей. «Эй, вот арбуз так арбуз!» – несется визгливый тенорог фруктовщика. «Балух! Ой, балух, балух!» – перебивает его торговец рыбой, подбрасывая над головой огромного уснувшего судака. Десятка три полудохлых рыб еле передвигаются в большой катке у его ног. Покупатели суют руки в катку, шумно спорят друг с другом, одновременно торгуясь с продавцом. «Хурма! Пах, пах, пах! Вот ханская хурма!» — ревет над ухом третий. «Абхардам! Холодная вода!» Надрываются продавцы воды, размешивая пальцами кусочки льда, плавающие в сосудах. «Райская еда, кебаб! Вот, купите львя кебаб!» — поет сидящий на корточках человек. Около него жаровня. На угольях жарятся нанизанные на вертела кусочки мяса и помидоров. Сок стекает прямо на дымящиеся уголья. Ароматный запах жареного разливается в воздухе. Вокруг стоят, облизываясь, голодные бедняки. Двое мальчишек, засунув в рот пальцы, глотая слюну, смотрят, как ловкие руки продавца заворачивают дымящееся сочное мясо в тонкий лаваш. «Только 10 шай за порцию! Только 10 шай!» — поет кебабщик. «Сам бы ел, да денег надо!» — кричит волосатый продавец в грязном балахоне, похлопывая по катке со льдом, в котором лежит его султанский товар. По базару, окруженные зеваками, медленно проходят 2 бородатых крестьянина. В руках длинные однозарядные ружья, старинные пибоди, стреляющие пулей весом чуть ли не в фунт. Это охотники, жители мазандеранских лесов. Впереди них плетется фигура, покрытая огромной пятнистой шкурой и увенчанная страшной головой тигра со скаленной пастью. При ближайшем рассмотрении под шкурой тигра можно увидеть человека, изредка высовывающего наружу свое лицо. Это крестьяне, выследившие и убившие огромного зверя, который наводил панику на людей и скот в их районе. Один из идущих впереди охотников останавливается, принимает воинственную позу и, потрясая ружьем, вдруг начинает кричать диким голосом. «Правоверные! Люди! Сюда, сюда скорее! Смотрите, смотрите!» На его вопль сбегаются любопытные. Образуется большой и тесный круг. Вращая белками глаз, охотник неистово кричит. «Вот он, страшный зверь, пожравший 100 и еще 70 коров и ослов в нашем районе!» Слушатели испуганно ахают и галдят. «Вот тот кровопивец, который разорвал 10 бедных мусульман, мирно живших в Мазандеране! Он не щадил никого!» Высоким фальцетом кричит охотник. Ему вторит другой, в свою очередь потрясая допотопным оружием. «Этот кровожадный зверь не пощадил даже самого муллу, не говоря уже о простых людях, которых он глотал просто как пилюли». Зеваки вздрагивают и жмурятся. Кое-кто в толпе улыбается. «Он рвал их на части, но терзал их, как злой дух». Он мучил и тащил из них душу. Скороговоркой и муками погибших устрашает слушателей рассказчик. При этих словах облаченный в пятнистую шкуру полутигр-получеловек внезапно рычит, прыгает, беснуется, скачет и извивается, иллюстрируя этим поведение кровожадного зверя. Кто-то в страхе взвизгивает, некоторые смеются, большинство же в полуиспуге как зачарованные сочувственно слушают удалого враля. Но мы, 3 храбрецов, охотники с остальными мускулами и крепким сердцем, бросились на помощь правоверным. 3 дня мы стерегли зверя, 2 дня следовали за ним, целый день бились бесстрашно с ним, и вот свирепый зверь убит нами. Кланяясь толпе, смиренно заканчивает рассказчик. Второй охотник неожиданно вступает в дело. «Взгляните, правоверные, на это чудовище, на его страшные когти, на его острые зубы, на его кровавые глаза, и подумайте, что стало бы с вами, если бы он встретил вас». Все потрясенные молчат. «А теперь возблагодарите Аллаха за то, что он спас вас от неминуемой смерти, и платите, что сможете, храбрецам». Деньги сыплют в шапку первого охотника Краснобая, но он, видимо, недовольный сбором, укоризненно кричит. «Не скупитесь во имя Алия! Суньте руки в карманы и бросьте сюда первую попавшуюся монету. Каждому, кто бросит, воздастся во 100 раз больше». «Не продадите ли вы ваш трофей, уважаемые господа?» Раздается вдруг грудной женский голос, и, раздвигая толпу, выходит хорошо одетая дама, сопровождаемая лейтенантом. «Да-да, я к вам обращаюсь, доблестные охотники», — продолжает она, показывая на удивленно смотревших охотников. «Я хочу купить у вас шкуру этого великолепного зверя», — раздельно говорит она, указывая пальцем в длинной шелковой перчатке то на пышный мех тигра, то на себя. «Инчигофт? Чимихаитханум?» Сноска. «Что она говорит? Что хочет госпожа?» Удивленно переглядываясь, спрашивают владельцы шкуры. Часть толпы зашумела, загалдела, замахала, догадываясь о предложении дамы, но дело от этого не идет дальше, так как никто из присутствующих, видимо, не знает английского языка. «Как, однако, это скучно, Генри, жить в стране, языка которой не знаешь», — устала говорить дама. «Да есть ли вообще здесь хоть один, кто мог бы помочь мне купить у азиатов эту чудную шкуру?» Обводя глазами толпу, продолжает она. «Ах, вот русский офицер! Хотя ни вы, ни я не знаем русского языка, но, быть может, он в состоянии?» «Вряд ли», — лениво говорит лейтенант, похлопывая стеком по ноге. «Я говорю по-английски, сударыня, и немного знаю персидский язык», — поднося руку к козырьку фуражки, сказал я. «Если позволите, переведу ваше желание». «О, прошу вас, прошу. Извините, что, не будучи знакомой, обращаюсь к вам с просьбой. Но в этой стране азиатов европейские условности излишни. Я Эвелина Барк, журналистка. А это сэр Генри Маркрайт, лейтенант воздушного флота». Она смолкает, выжидательно глядя на меня. В свою очередь представляюсь и я, раскланиваясь с офицером и его дамой. «А теперь прошу вас, полковник, передайте этим господам, что я хочу купить у них шкуру. Она очень подойдет к коврам моей гостиной». Я перевожу озадаченно слушающим меня охотникам. Продажа шкуры, по-видимому, не входит в их планы. Помолчав, они вполголоса советуются между собой о цене. Добровольные помощники из толпы громко подают голоса. «Бери побольше! Не жалей этих иностранцев!» «У них реалы мешками лежат», — просовывая голову между спорящими охотниками, шепчет один из толпы. «Проси 200 туманов!» — возбужденно кричит второй. 300? Разве за 200 найдешь такую?» — убежденно говорит какой-то зевака и, восхищенно чмокая губами, гладит шкуру зверя. «О чем они так галдят?» — спрашивает англичанка. «Боятся продешевить, никак не найдут сходную цену». 50 туманов», — вдруг неуверенно говорит старший из охотников и вопросительно смотрит на меня. Я перевожу его слова. «Только-то? Да у нас за такую сумму я бы не купила шкурки порядочной кошки», — смеется дама и, вынув из перламутрового кошелька деньги, отдает ошалевшему от удивления, приготовившемуся к долгому спору и торговле охотнику. «Ах, пах-пах!» — с сожалением качает головой один из советчиков. «Ай, дурная голова, чего спешил? Говорил тебе, проси 300. Ищи теперь второй раз такого счастья». Солдат, провожавший даму, перебрасывая через плечо тяжелую шкуру тигра со скаленной мордой, и под смех и улюлюканье толпы несет ее к выходу, где на площади ждет даму ее экипаж. «Вы позволите, полковник, еще немного воспользоваться вашей любезностью? Здесь, на Востоке, европейцы должны помогать друг другу». «Я к вашим услугам, мадам», — говорю я, к своему удивлению, не видя возле себя Сиоева. Голос у женщины приятный, грудной, и, кажется, тот самый, который так недавно я слышал в Баку и затем на палубе нашего парохода. Я не ошибаюсь, я мог бы отличить его из тысячи других женских голосов. Мы идем мимо торговцев, истошными криками расхваливающих свой товар. «Хурма! Ах, пах-пах, вот хурма так хурма! Сам английский шах не едал такой! Да я ему неверной собаке ни за какие деньги не отдам ее, а вам, правоверные, только за два шая, только за два шая!» Размахивая руками, кричит торговец фруктами. «Какая забавная фигура!» Указывая на продавца хурмы, говорит дама. «Переведите, пожалуйста, что он говорит?» Я слегка замялся, желая смягчить фразу, так красочно сказанную иранцем. «Не стесняйтесь. На Востоке я научилась слышать самые разнообразные выражения», заметив мое смущение, говорит спутница. «Все это забавно и интересно. Я, правда, и раньше бывала в Багдаде и Бомбее, но здесь впервые. Восток очень отличается от Месопотамии и Индии», внимательно разглядывая ряды, рассказывает дама. «Ведь сюда я приехала не через Багдад или Махамиру, а из...» Она смеется. «Из Баку». «Да-да, из вашей страны. Я была больше 10 дней в Москве и уж оттуда выехала в Тегеран». Я не ошибся. Это была она. Ее простые и правдивые слова несколько успокоили меня. Журналистка очень красива. Ей, наверное, не больше 32-33 лет. Она белокура, чуточку полна, на щеке крохотная изящная родинка. Кожа ее белая, оттененная золотистой копной волос. Лейтенант молчалив, учтив и скушен. Во всяком случае, кроме 2-3 банальных фраз, он не сказал ничего. «Так переведите, пожалуйста, что он говорит», — просит дама. «Я перевожу». Она звонко смеется, а ее молчаливый спутник воинственно поводит глазами в сторону продолжающего расхваливать свой товар продавца. «Я немедленно же запишу эту превосходную фразу», — смеясь, говорит дама, и, достав маленькую записную книжечку, что-то пишет. Потом небрежно кладет книжку в боковой карманчик своего тонкого шелкового плаща-накидки. Мы с трудом выбираемся к одному из выходов на площадь. Здесь дама и ее кавалер благодарят меня, прощаясь со мной. В стороне у фонтана стоит небольшой автомобиль. При виде моих спутников шофер дает сигнал и медленно едет навстречу. «Еще раз благодарю вас, сэр, и уверена, что встретимся вскоре, ведь Тегеран невелик, а европейцев в нем не так уж много. Во всяком случае, в четверг от 3 до 4 часов дня я дома и буду рада видеть вас у себя». И она протягивает мне маленькую изящную визитную карточку с приписанным ниже от руки адресом. Мои неожиданные знакомые уехали. Я иду обратно к базару. Неожиданное исчезновение Сиоева удивляет меня. Всегда такой точный и исполнительный, он непонятно как затерялся в толпе именно в тот момент, когда был особенно нужен мне. Я снова вхожу в крытый рынок. Ко мне, запыхавшись, подбегает с радостными сияющими глазами иранец. Он низко кланяется и, вытаскивая из-под полы своего аба изящную с золотым обрезом и перламутровым тиснением маленькую записную книжку, говорит: «Саиб Серхенг, господин полковник, по милости Аллаха, я нашел утерянную ханум вещь и поспешил за вами. Другие люди спрятали бы находку, но я, ага, честный человек, и как можно скорее побежал искать вас». Он улыбается жалкой, просящей улыбкой. Я беру книжку и, достав 5 риалов, отдаю их иранцу. «Да не уменьшится тень ваша на земле, дорогой Саиб! Раб ваш всегда будет помнить о щедрости господина!» Витиевато старинной фразой отвечает бедняк и, еще раз поклонившись, исчезает в толпе ротозеев, окруживших и слушающих нас. Спрятав находку в карман, я иду дальше, и в ту же секунду вижу Сиоева, энергично шагающего навстречу. Великан продирается сквозь толпу пешеходов, словно по дремучему кустарнику. Люди отодвигаются, сторонятся и отступают, пропуская сержанта. «Куда вы исчезли, Сиоев? Я прямо не пойму, как это случилось», — спрашиваю я. «Надо было, товарищ полковник», — Оглядывая прохожих, в полголоса говорит он: «Пойдемте к выходу, мне надо поговорить с вами». По его тону, быстрым наблюдающим взглядом и строгому деловому тону голоса я понимаю, что сержант чем-то взволнован. Первым попавшимся переулком мы выходим из-под сводов базара на воздух. Сиоев оглядывается и потом тихо говорит: «Товарищ полковник, вы знали раньше эту женщину, которая заговорила с вами?» «Нет, а что?» «Почему она обратилась к вам по-английски? О чем она просила вас?» Все тем же тоном продолжает сержант. «Она хотела купить тигровую шкуру у охотников и, не зная персидского языка, случайно обратилась ко мне». «Случайно?» — повторяет Сиоев. «Товарищ полковник, она лучше меня знает по-фарсидски и, кроме того, говорит по-русски не хуже вас». «Как? И по-русски?» «Точно. Я ее встречал еще 3 года назад в Багдаде и Махамере, а в Тегеране она жила несколько месяцев перед самой войной с немцами. Я ведь работал здесь шофером и отлично знаю всех европейцев, проживавших подолгу в Иране, особенно же красивых женщин». «Почему особенно?» «Шоферы, товарищ полковник, народ общительный и любопытный. Мы всегда знаем о тех или иных сплетнях, семейных делах, тайнах любого тегеранского купца, вельможи или европейца больше, чем знает он сам, и уж, конечно, больше, чем тегеранская полиция».